Глава 27. День назад. «Полковник Калинин?» «Я!» Хмуро, оглядывая стоявшего в нескольких метрах перед собой молодого мужчину, бросил офицер. «Сержант Васильев!» Прикладывая открытую ладонь к правому виску, произнес он, после чего достал служебное удостоверение и в развернутом виде показал собеседнику, следом же добавив. «Меня отправили из полицейского участка встретить вас!» «Полицейского участка?» Внимательно изучив удостоверение и сравнив фотографию на нем со стоявшим перед собой человеком, поморщившись, переспросил полковник. «Так точно! У нас вашим коллегам из Москвы предоставили офис на время расследования!» «Машина далеко?» Немного поразмыслив, уточнил СБшник. «Нет, почти у входа. Помощь с сумкой нужна?» «Справлюсь. Веди!» Коротко бросил офицер, отрицательно качнув головой, и направился следом за сержантом. Уже очень скоро полицейский седан выехал на недавно очищенную от снега трассу и стал неторопливо сокращать расстояние с городом. «Скажи-ка, Васильев, как обстановка в княжестве? Все ли спокойно?» Внезапно начал разговор полковник, уставившись в окно. «Да, вполне. Особенно в последнее время», – на миг задумавшись, ответил водитель. «Почему только в последнее?» «До этого часто пробои случались вблизи города», – скривился Васильев, на секунду погружаясь в воспоминания. «Вроде бы и ничего серьезного, а хочешь не хочешь, и реагировать нужно. Я, к слову, за все время так ни одного монстра и не увидал». «Интересно у вас тут», – кивнул собственным мыслям полковник. «И кто же тогда их видал?» «Известно кто. Агенты!» Как само собой разумеющееся, ответил водитель и тут же добавил. «У меня знакомый там служит». «И что рассказывает?» «Да ничего особенного. Аномалия, десяток, иногда пару десятков тварей. Переловили, убили, разлом закрыли», пожал плечами сержант. В салоне авто повисла тишина, во время которой каждый из присутствующих задумался о чем-то своем. Полковник, например, никак не мог унять зудящее чувство беспокойства, причину которого до сих пор выяснить не получалось. «Притопи-ка, сержант!» «Боюсь, господин полковник, резина не новая!» «Притопи, говорю!» – более настойчиво бросил офицер. «Как скажете!» – вздохнул водитель и выполнил просьбу. Но, к сожалению, очень быстро выяснилось, что увеличение скорости движения автомобиля на положительный исход ситуации никак абсолютно не влияет. «Слышишь звук?» – завертел головой полковник, передавая свое напряжение водителю. «Звук?» – прислушался парень и тут же добавил. «Чертовы беспилотники!» Калинин, к слову, оглянувшись в заднее стекло, пикирующую вниз угрозу, каким-то чудом уже видел. «Тормози!» Рявкнул он и на всякий случай силой телекинеза самостоятельно вжал педаль тормоза в пол. Мимо клюнувшей носом легковушки тотчас пролетел начиненный взрывчаткой дрон и с мощным взрывом разбился об асфальт. Бабах! «Из машины!» – бросил сержант, одновременно с офицером открывая дверь полицейского седана и выпрыгивая из салона. Бабах! Бабах! Бабах! Сигнал тревоги заставил всех присутствующих спешно покинуть помещение столовой, оставляя меня с товарищами наедине с содержимым. Естественно, учитывая ситуацию, времени возиться с ним не было от слова совсем, поэтому разбираться с бесом пришлось более чем решительно. Развернув Ярослава к себе спиной, я вмиг выдернул из его тела засевшего внутри демона, после чего, не дожидаясь, пока тот опомнится, несколько раз прошил темного насквозь сгустком пару мгновений назад сгенерированной энергии. «А допросить?» – опомнился Степа. «Нет времени», – бросил Максим вместо меня, одновременно с этим заглядывая в окно. А смотреть там действительно было на что. Мои бесы, да и разрывающаяся рация, наперебой сообщали о самом настоящем пробое, случившемся не где-то за городом или в лесу в десятки километров от нас, а непосредственно во дворе нашей школы. Рыскавшие в бесчисленном множестве по территории потенциала демоны ситуацию только усугубляли. А еще, если учесть тот факт, что они тут появились много раньше, внезапно возникшей аномалии, складывалось стойкое ощущение, что открытый портал, из которого так и валились монстры, это не что иное, как успешная диверсия темных сил. «Строй!» «А с этим что делать?» Указывая на едва приходящего в сознание, Ярослава бросил Степа. «Маша, Он на тебе, пока не оклемается. На ходу накидывая на свои плечи куртки, висевшие на спинках стульев, за которыми мы сидели, наш отряд бегом направился в сторону лестницы на выход из столовой. Картина, которая нас встретила, едва дверь наружу была открыта, заставила меня на секунду залюбоваться. Была в этом хаосе, что разворачивался на наших глазах, своя красота. Холодный пронизывающий ветерок, закручивающий снежинки над заснеженным двором перед зданием школы. Монстры, выпрыгивающие из рамки портала прямо в холодную стужу, и тени демонов, которые уже совсем не скрывались, выбирая себе тушку твари посвирепее и помощнее. Монстры, к слову, явно не были рады холодному приему, который устроила им русская земля, отчего зябко морщились и недовольно оглядывались по сторонам, казалось бы, порой осмысленными взглядами. Но затем тело хищника занимал какой-нибудь бес, и в следующий же миг и без того смертоносная тварь с голодным рыком срывалась в атаку на случайно выбранную жертву. Нам оставаться без дела тоже долго не пришлось, потому как монстров за короткий промежуток разбежалось по окружающей территории столько, что даже думать об этом было страшно. «База, это командующий! Прием!» Бросил я в рацию, параллельно вместе с ребятами выделив крупного орангутана, серьезно выделяющегося из общей массы иномирских тварей. «База на связи!» С небольшой задержкой отозвался дежурный по части. «Доложи обстановку!» «У нас пробой прямо в центре двора. Под стенами чисто. Система защиты активирована. Действую согласно инструкциям. Помощь уже рядом. Держитесь, вижу вас!» «Принял. Конец связи!» Дело в том, что мои бесы были заняты на других направлениях, и разведать обстановку на территории потенциала я с их помощью уже не мог. Поэтому пришлось прибегнуть к более традиционным методам получения информации, и то, что, как выяснилось, у нас одна точка прорыва, отчасти радовало. Силы распылять не придется, как и принимать неудобные решения. Тем временем гигантский черный, полностью покрытый матовой биоброней орангутан, быстро почувствовал, кто его сдерживает, и моментально сорвался в нашу сторону. Точнее, попытался. Резко приблизиться и похоронить нас под своей тушей ему никто не дал, и единственное, что ему удалось, это установить курс на медленное сокращение дистанции с нашим отрядом. Мутанта активно сдерживали мои ребята, пока я говорил по рации и создавал концентрированный сгусток энергии. «Лёха, ты бить будешь или решил посмотреть, насколько нас хватит?» – прокричал сбоку Максим, раскрасневшийся то ли от мороза, то ли от перенапряжения. Я, как это обманчиво могло показаться со стороны, от безделья не страдал и уж тем более не проверял своих ребят на прочность. Отмечая, как разбиваются о броню черного гиганта различные атаки подоспевших на помощь бойцов гарнизона, я не спешил ему подобляться. Да, отряд военных, переключившихся вместе с нами на орангутана, знал свое дело, и все их атаки били строго в одну точку на груди монстра, следствием чего рано или поздно там будет дыра. Но тут такой случай, что скорее все-таки поздно, чем рано, поэтому, зная повадки некоторых хищных тварей, я придержал свой удар. Раздался на всю округу мощный рык разъяренного мутанта. Кровожадно улыбнувшись, я сделал короткий пас рукой, и в следующий же миг в сторону яростно ударившего по земле у своих ног орангутана улетела светящаяся сфера моей энергии. В ожидаемый мной момент, когда монстр в яростном рыке откроет свою пасть, настал, чем я тотчас же и воспользовался. Едва не пробивший изнутри череп исполинской обезьяны заряд развернулся внутри ее головы и, подчиняясь моей воле, метнулся вниз, выжигая все на своем пути. Этого можно было бы и не делать, если бы внутри монстра не было управляющего им демона. Но сейчас требовалось убить его, чем светлячки, метавшиеся внутри тела замертво повалившегося на землю мутанта, и занимались. «Мощно, однако, вышло!» Восторженно бросил Максим, пока все остальные с открытыми ртами наблюдали за скорым финалом текущей схватки. Болтать времени больше не было, так как в следующий же миг на нас обрушилась разномастная волна злобно рычащих агрессивных тварей, сопровождая это все такой ужасной какофонией громких, порой едва ли не инфернальных звуков, что даже у меня, привыкшего к боям с монстрами, пошли мурашки по коже. «Экономить энергию?» Биться осторожно, стараясь не демонстрировать свои возможности? Куда там? Тут бы сдержать натиск твари или даже вовсе выжить. Вытянув обе руки перед собой, я силой телекинеза разом перехватил десяток тварей и, не жалея сил, просто начал их рвать. Уже покинувших тушу орангутана-светлячков, параллельно натравил добивать бесов, выпрыгивающих из тел поверженных монстров. Кровь, кишки и ошметки мутантов, разлетающиеся в разные стороны и сопровождающие все это звук рвущейся плоти, вкупе с редким скулежом некоторых тварей, еще способных чувствовать боль. Именно в эту секунду, когда с неба шел кровавый дождь, отчасти из-за которого практически весь двор уже был перекрашен в красный цвет, я услышал сзади смутно знакомый голос. «Господин Обломов!» Игнорируя отвлекающих меня от происходящего боя людей, я продолжил вылавливать телекинезом рвущихся из разлома мутантов и беспощадно разрывать их тела. Витавшие в радиусе 50 метров от меня светлячки насквозь прошивали тела демонов и более слабых монстров, которых я оставлял без своего внимания. «Господин Обломов!» Повторно и более настойчиво послышалось уже заметно ближе. И как бы я ни хотел продолжить игнорировать этих людей, возможности они мне такой больше не давали. Мгновенно ощутив на себе силовое воздействие сразу троих одаренных, я был вынужден развернуться спиной к продолжающей изрыгать твари и аномалии и оглядеть решившихся на меня напасть идиотов. «Майор Лобковский, я тут немного занят. Чем обязан?» Сдерживая вспыхнувший порыв яростной злобы, бросил я, покосившись на стоявших по бокам от него бойцов. Каждому лет по 30, высокие, с уверенными взглядами и упорством на лице, они старательно пытались продавить мою защиту. «Ваш бой окончен, Обломов. Вы должны покинуть школу вместе с нами. Здесь справятся и без вас». «Вы ничего не перепутали, майор», бросил я, не желая вникать в то, что сейчас происходит. По логике, они должны были взять с меня формальные показания и несколько подписей, после чего убыть в столицу. Но происходящее явно выходило за границы описанного мною сценария. «Обстоятельства изменились. Или ты идешь сам, или мы будем вынуждены применить силу». Форсировал события Лобковский, явно желающий все здесь быстро закончить под шум происходящих событий. «Оно и неудивительно. Атака на школу при таком раскладе и намерениях для него словно рождественский подарок». Лицо майора отражало решимость, а два сопровождающих, вытащивших из ножен свои клинки, открыто продемонстрировали мне инкрустированные в их рукоятки камни. Впрочем, в размерах был настолько незначителен, что должной угрозы для меня в противовес их мнению это оружие точно не представляло. «Так уж и быть, показывайте вашу силу». Бросил я, смещаясь немного в сторону, так чтобы порталы происходящее сражение было от меня справа, а представители ИСБ в 2 метрах напротив. Силовики мою задумку быстро поняли и попытались вновь сместиться на выгодную для себя позицию, чтобы оставить меня между молотом и наковальней. Но тут уже силу применил я. «Как ты смеешь?» Воскликнул Лобковский, ощущая полную неспособность к действиям. «Кто тебя перекупил?» Бросил я, мельком наблюдая, как из разлома вываливается очередной монстр-переросток. «Поставь меня на землю!» Давая петуха на последнем слове, воскликнул майор, в то время как двое других бойцов попытались наброситься на меня, замахнувшись клинками. «У тебя костей много, а времени мало», ломая руку прибывшему по мою душу инспектору, произнес я и тут же перешел ко второй конечности. «А-а-а! Отпусти!» Злобно завопил офицер, сдабривая свой крик порцией матов. «Леха, может, потом его допросим?» Неожиданно вмешался сбоку Степа, успевший отметить, что без меня им тут постепенно становится тяжеловато. Абсолютно не жалея оппонента и сходу же ломая ему вторую руку, я параллельно скорректировал работу своих светлячков, рой которых устроил на поле боя самый настоящий геноцид монстров, тем самым помогая гарнизону сдерживать напор тварей. В небе над головой послышался стрекот вертолетов, а где-то вдалеке рокот моторов прибывающих машин с очевидно так остро нам необходимым подкреплением. Следом с неба посыпался десант, буквально на лету отстреливающий мутантов, успевших разбежаться по всей огромной территории нашей школы. В Впрочем, конкретно мне пока от этого было ни холодно, ни жарко. Возле портала людей прибавилось не особо много, а отвлекающие львиную долю внимания избэшники никуда не делись. «Кто? Перекупил!» Второй раз рыкнул я. «Орден!» Пытаясь баюкать свои руки, с ненавистью в глазах бросил майор. «Фанатики!» Сжав челюсть, повторил зачем-то я, уже абсолютно не сдерживая свой гнев. «Ну, суки!» Более тратить время на этих продажных уродов я не захотел. Вырвав клинки из рук военных, которыми они мне опрометчиво угрожали, и в последний раз одарив ублюдков взглядом полным презрения, я просто сжал кулак. Последнее привело к тому, что все трое на огромной скорости впечатались друг в друга, издавая короткий глухой звук, моментально утонувший в окружающем шуме. Но на этом страдания оборотней в погонах, коими я их и считал, не закончились. Бедолаги выкатили глаза, безмолвно страдая от невыносимой просто адской головной боли. Перекошенные лица, обезумевшие взгляды и пена у рта. Вот последствия моих грубых манипуляций с мозгами врагов. Тройку мужчин по какому-то ужасному недоразумению, представляющих элиту имперских спецслужб, а ныне просто живых овощей, я, уже не встречая какого-либо сопротивления, с помощью телекинеза просто смял в один комок. Все это сопровождалось неприятным хрустом ломающихся костей и жалобным хрипом доживающих последние мгновения своей жизни силовиков. На фоне творящегося хаоса, крови и разбросанных повсюду частей, тушек разорванных монстров и даже людей, эта картина уже не вызывала особого сожаления или ужаса. Тем временем очередной эпик-босс, вырвавшийся из разлома несколько минут назад, пока я разбирался с ИСБшниками, успел натворить здесь немало дел. Ввиду большого количества монстров, защищающиеся просто не могли позволить себе сконцентрировать на нем большие силы. Отсюда только и выходило его сдерживать да минимизировать ущерб, но ни о какой скорой победе над тварью речи пока не шло. Что ж, пора брать дело в свои руки, тем более, что этот ком из тел одаренных я делал не ради жестокой расправы, а все же для пользы дела. По крайней мере, в это хотелось верить мне самому. Поместив между тел, подергивающих конечностями полуживых людей, огромный сгусток собственной энергии, я в ту же секунду отправил этот бутерброд в пасть исполинского ящера, заливавшего наш двор ядом, льющимся едва ли не литрами из его рта. Хладнокровная тварь, похожая на невероятных размеров варана, по обычаю обитающая в теплых краях, как пить дать, жутко раздражалась минусовой температуре и уже несколько раз поглядывала в сторону мерцающей арки портала. Но, к сожалению, кровожадность, голод, а возможно и просто желание набить пузо двуногим деликатесом брали свое, и огромная ящерица продолжала свое наступление. Брошенный троянский бутерброд, как позже его окрестил Степка, был за секунду обработан мозговым центром чудовища и с большой радостью пойман в пасть. Трехсекундная пауза, во время которой ничего не понимающая тварь пережевывала свою смерть, кончилась очень ярко. Гигантский варан стал неистово болтать головой из стороны в сторону, биться ею об асфальт и все это время истошно орать на всю округу, захлебываясь собственной кровью, но все же перебивая стоявший на поле боя шум. Монстр было попытался выплюнуть стремительно убивавшую его еду и даже изрыгнул пережеванное месиво из тел прибывших по мою душу избэшников, но как-то помочь ему это, естественно, было не способно. С каждой секундой агония твари все нарастала. Ее дерганные резкие движения хвостом и лапами, а также беспорядочное барахтание на асфальте возле входа в аномалию погубили более десятка монстров по своей неосторожности, попавшихся умирающему варану под его тушу или горячую лапу. Я же молча наблюдал за смертью очередной громадины, параллельно стараясь отметить, сколько же еще тварей нам предстоит уничтожить. Буквально все, что я видел вокруг, было завалено тушами мертвых мутантов, залито их кровью, а также искорежено и переломано в процессе происходящего боя, если говорить о той красоте, что некогда здесь существовало. «Пап, им тяжело. Сжимая кулаки, произнес молодой мужчина, наблюдая за происходящим через экран монитора с крыши одной из казарм. «Так и должно быть. Иначе ничего не получится. Вспомни себя», — решительно ответил тот, что был постарше, внимательно наблюдая за картинкой. «Тогда я не стоял без дела в стороне». «Зато я стоял», — вздохнув, бросил собеседник. «Да?» — удивился молодой. «Конечно. На подстраховке, как мы сейчас». «Я не знал». «Теперь знаешь». «Получается, это был не настоящий?» «Посмотри вниз», — перебил его отец. «Считаешь его битву не настоящей?» «Ты прав», — коротко кивнул молодой мужчина, а затем после небольшой паузы сменил тему. «Территория полностью окружена. Мы купировали угрозу МБА, пока к аномалии тоже не лезут. Соблюдают договоренности, зачищают округу. Предлагаю все-таки направить роту бойцов, чтобы снять нагрузку с наших ребят, что стоят в противоположной стороне от Обломова». «Правильное решение», — коротко кивнул князь, а затем добавил уже в микрофон на груди. «Где Сергей?» «В штабе», — раздалось в ухе через несколько секунд голосом графа. «Тут скучно. Как у вас обстановка?» «Пока по плану. Ты не скучай, дежурь». «Как бы кто ни сунулся под шумок», — отозвался Белорецкий и вновь переключил свое внимание на экран огромного телевизора с разных ракурсов, транслирующего происходящее внизу. «Отец, кажется, у нас проблемы», — немного шокированно бросил Андрей, но глава рода уже и сам видел, как незавидно складывается судьба агентов ФСБ, попытавшихся применить силу против молодого демонолога. Жесточайший бой длился уже больше 2 часов, но конца и края вражескому напору было просто не видно. Впрочем, как и достойной помощи от силовых структур княжества, а также круто пропиаренных в таких ситуациях агентов МБА. Естественно, это не могло не играть на нервах, особенно когда я наблюдал планомерное утомление отданных в мое подчинение военных. К слову, я уже большую часть из них отправил на противоположный от себя фланг, оставляя держать этот край на свои плечи и плечи моих ребят, что неустанно бились со мной рядом. К счастью, автоматы и клинки, которые я подарил Максиму и Степе после того, как забрал их у поверженных офицеров службы безопасности империи, еще в ход не шли. Впрочем, момент этот, к сожалению, неумолимо приближался. А что делать, кроме как продолжать крошить неубывающую армию врагов, я пока не понимал. «База! Я командующий! Чем заняты прибывшие отряды МБА? Прием!» «Зачистка территории!» — отозвалась рация. «У нас там люди на пределе! В срочном порядке проводите ротацию! Если эти пи***ы откажутся их менять, передаем, что работа у них резко прибавится!» Раздраженно бросил я в рацию и вновь убрал ее на пояс. «Вас понял. Выполняю». Через несколько секунд, с удовлетворением наблюдая, что процесс все-таки запустился, я переключил внимание на застывших в бездействии 2 десятка бойцов, стоявших по левую сторону от меня. Быстро узнав в них старых друзей, я в очередной раз чертыхнулся и раздраженно сплюнул. Нервы к этой минуте были буквально на пределе. Недолго думая, и чтобы хоть как-то поднять себе настроение, а также разгрузить одних ребят и заставить напрячь жопы других, я легкой рукой стал телекинезом забрасывать в толпу мирно наблюдающих за происходящим фанатиков, выпрыгивающих из разлома тварей. Причем так этим делом увлекся, что тем пришлось и строй организовать и полноценными участниками сражения стать, коли желают здесь находиться. Ибо нехер в носу ковыряться и глаза мне мозолить своей бесполезностью. Отвлекла меня от всех этих мыслей и текущих проблем моя бесовка. «Господин, они нашли артефакт. Кого смогла, убила. Вытаскиваю камень. Будьте готовы принять бой», — бросила демоница, четко выполняя мои инструкции. «Рикс, помоги ей», — ментально произнес я для второго демона, который в данную минуту занимался безопасностью нашего отряда.